Глава 45. Какова ваша цена? Почтенный святой, следуйте за мной. Святая, постоянно сохранявшая легкую улыбку на лице, повела меня за собой. Казалось, она была создана для того, чтобы соответствовать вкусам землянам. Белая ряса, сочетающая в себе безнравственность и чистоту, о которой фантазируют многие мужчины. Прическа, на которую в салоне красоты ушло бы часа три. Естественный макияж, прекрасная кожа, идеальная гармония одежды и ее владелицы. Ее статус тоже впечатлял. Раса – великий человек, уровень 999+. Специализация – святая. Навыки – бессмертия, вера, божественность, пленение, добродетель. Состояние хорошее. Ха-ха, бессмертие ССС ранга. Внешне она казалась деликатной женщиной, но с таким сочетанием навыков и уровня она была практически живой крепостью. Даже если бы эту святую голышом закинули в сердце ожесточенного сражения, на ней бы и царапинки не осталось. Хм, хоть это и разожжет бурю страсти у мужчин в этом сражении, и они, несомненно, не смогут проигнорировать ее великолепные ягодицы, разумеется, никакого физического вреда не будет. Как же лучше ее назвать? Она будто снизошла прямиком со страниц хентая. О! Я осмотрелся по сторонам, следуя за Святой Икс, потому что если ситуация потребует срочного побега, мне нужно хорошо знать окружение, меры охраны и всего прочее. Но похоже, она заметила, как я пялюсь по сторонам. Почтенный святой, этот сад прекрасен, не так ли? Он помогает избавиться от усталости в теле и душе. Я бы хотела, чтобы и другие могли его посетить, но, к сожалению, посторонним вход строго воспрещен. Я решил подыграть ей. Да, замечательная ферма. Иначе не сказать, потому что я увидел плавающих к пруду русалок. Во всей фантазии на земле не было более привлекательного сада. Однако каменные статуи, установленные тут и там, немного портили картину. Это были статуи обнаженных мужчин с выпуклыми, как у бодибилдеров, мышцами. Они стояли неподвижно, и лишь их глаза вращались, следя за каждым моим движением. Голем – бездушная магическая масса. Способ их уничтожения зависел от того, как они были созданы. Но в целом, именно разрушение их ядра, которое было эквивалентом сердца живых существ, обездвижит их. Иными словами, это означало, что они будут возрождаться снова и снова, пока их ядро остается невредимым. Все големы обладали разным уровнем интеллекта и силы. Этих существ чаще всего можно было встретить в качестве стражи в храмах, святилищах и руинах, разбросанных по континентам фантазии. Однако, их использовали не только для ведения боя, но и для строительства, уборки, сопровождения, проведения экспериментов и многого другого. Озадачено. Ни один выпускник не может снова войти в великий храм, когда он войдет за его порог после призыва. И все же ученик Канхансу преуспел в этом. Мисс Стажер, слушайте внимательно. Здравый смысл существует, чтобы вопреки ему. В любом случае, я бы наверняка умер, если бы пробрался сюда вором, надеясь лишь на свою удачу. Дело было в навыке големов, обнаружения врага. Каким бы невероятным ни были эффекты фортуны, усиление специализации вора и святым мечом 2, это был лишь А-ранг. Навык ССС ранга все равно бы обнаружил меня. И тогда смог бы я одолеть их. Почтенный святой, вам понравились големы? Спросила святая Икс, которая замечала каждое движение моих глаз. Я просто впервые вижу таких сильных големов. Хи-хи, да, они сильны. В конце концов, эти големы являются куклами, которых создал сам бог, построивший этот храм. В общей сложности 3141 голем следит за защитой интерьеров великого храма. Это удивительно. Хм, нет, точно нет. При таком раскладе я бы даже не смог дойти до вершины сокровищниц великого храма. Надо найти другой путь, не требующий применения грубой силы. И для этого нужно было сперва выяснить причину моего приглашения, а также определить пределы моих возможностей. Раса Человек Хаоса, уровень 999+, специализация Святой. Прекрасный набор навыков, предназначенных для боя. И это была проблема, так как столкнувшись с ситуацией, которая не может быть решена путем применения силы, как сейчас, я оказался в ситуации, когда большого выбора действий не было. Эффективность моих небоевых навыков была крайне низкой. Философия ненасилия Ганди мне не подходила. Тогда что мне оставалось делать? У меня есть срочная просьба к вам, почтенный святой. Наконец-то дело сдвинулось с места, хотя, по правде говоря, кое-что мне непонятно. Статус Святой Икс был настолько потрясающим, что она могла исцелить всех пациентов в городе самостоятельно. Зачем ей нужен новичок, только что познавший магию исцеления? Но, конечно же. Я вас внимательно слушаю, почтенная святая. В ролевой игре такое было невозможно. Некий капитан рыцарей Пэк, который был здоров как бык, достаточно опытен и умел, мог доверить важное задание или попросить помощи у начинающего игрока. Ну, отчасти я мог это понять. Если для каждого задания придумывать приемлемую причину и соответствующие ограничения, то у разработчиков крыша поедет. Однако здесь была реальность. Хоть она и была слишком фантастическая, чтобы называться реальностью, но по крайней мере жители этого мира не будут осознанно поручать надуманные задания, как в игре. В таком случае, чего же не могла сделать Святая Икс, разве ей понадобилась моя помощь? Святая Икс со скорбью в голосе начала свою речь. В тюрьме Великого Храма находится большое число демонопоклонников. Однако мы оказались в беспомощном положении, поскольку эти люди являются героями. Мы не можем казнить их, так как это будет слишком большой потерей. Великий почтенный святой, я прошу вас убедить этих героев вновь встать на сторону человечества, пожалуйста. Ух ты! Мне предложили очень интересное задание. Демонопоклонники, это же моя специализация. Озноб. Ученик Канхансу? Я уже некоторое время ощущаю дурные предзнаменования, но это лишь мое воображение, верно? Конечно, мистер Жор, я абсолютно уверен в себе, просто доверьтесь мне. Поправка. Я беспокоилась за безопасность Великого Храма. Я был очень доволен системой фестиваля героев, поскольку фестиваль был сфокусирован на выпускниках, которые ни в чем не нуждались, концепция волонтерской работы, как на континентах фантазии, здесь не работала. За каждое событие выдавалась награда, так что, пройдя мимо сада и войдя во внутреннюю часть Великого Храма, мы приступили к делу. «Здесь находится 514 демонопоклонников», сказала Святая Икс, указав на выстроенные в линии клетки. «Свыше 500? Это больше, чем я думал». «Именно так. Никогда прежде святой не появлялся, из-за чего число демонопоклонников лишь продолжало расти. Поэтому, почтенный святой, пожалуйста, вы должны наставить на путь истины как можно больше число демонопоклонников». Настойчиво попросив меня об этом, Святая Икс также упомянула очки. Одно очко за каждого демонопоклонника. Это была система вознаграждения, благодаря которой собранные очки можно было обменивать на желаемые сокровища. Я считал это очень разумным методом ведения дел. И, конечно же, это событие было нелегким. Эй, дырка для героев, почему бы тебе не спеть для нас? Я разорву твою промежность, как только выберусь отсюда, сука. Крошка святая, подойди-ка сюда. Я сделаю в тебе еще одну дырку, хе-хе-хе. «Наставить на путь истины? Меня? Фу! Я думаю, ты забеременешь быстрее, чем это случится!» Всевозможные домогательства, непристойности и ненормативная лексика посыпались на святую Икс из уст заключенных. Хоть она и была святой, несравненной специализацией с точки зрения исцеления и воскрешения, но она была слаба в убеждении других. Лицо святой Икс побледнело под натиском оскорблений, сыпавшихся со всех сторон. Великий храм переполненный злобой. Возможно, это был настоящий замок владыки демонов? Я доверяю это вам, почтенный святой. В конце концов, святая Икс разразилась слезами, умоляя помочь ей. Почтенная святая, прежде всего, я бы хотел увидеть список сокровищ, на которые можно обменять очки. Я чувствую, что это даст мне мотивацию. А, конечно, следуйте за мной. Мы прошли дальше к центру великого храма. Големы встречались почти на каждом шагу. Замок владыки демонов был детской площадкой по сравнению с этим местом. Насколько же безумен я был, когда хотел пробраться через все это. Недаром существует поговорка, что невежество порождает храбрость. Клац, клац, замки на огромных дверях в конце коридора были открыты, и два голема, стоявших по бокам от входа, отворили их, открыв нам путь. Святая Икс обратилась ко мне. «Это здесь». «Почти все крупные награды, выдаваемые за события фестиваля героев, хранятся в этом месте. Даже награда за главное событие? То самое захватывающее событие, где я убью всех героев, оставшихся единственным победителем? Ох, жду не дождусь. На грани слез». «Ученик Канхансу, должны остаться трое, а не один. И это не значит, что суть события в том, чтобы убить всех, оставив лишь двоих и живых. Суть в познании дружбы и любви. Для чего, думаете, вообще устраивается этот фестиваль?» Мистер Жор задала глубокий вопрос. Но фестиваль это просто фестиваль, разве нет? К сожалению, награда за главное событие хранится в другом месте. Как бы то ни было, награды, собранные в этой сокровищнице, можно считать выдающимися. Чем лучше награда, тем больше очков требуется. Почтенный святой, взгляните на этот меч, например. Святая Икс указала на определенный меч. Святой демонический меч? Да, все верно. Это точная копия того меча, который любил использовать человек по имени Бог Меча. Хоть его мощь и составляет лишь половину от оригинала, даже это делает его достаточно ценным. А сам ценник прикреплен к рукоятке. Демонический меч некоего бога меча. 15 очков. 15 очков? Да. Если почтенный святой успешно обратит 15 демонопоклонников, вы сможете завладеть этим мечом. Я понял принцип. Я быстро просмотрел награды в сокровищнице. Большинство из них я видел впервые, но были знакомы мне предметы. Метла некой русалки 12 очков, ожерелье некой королевы 3 очка, лук некоего короля эльфов 15 очков, пояс под вязками некой императорской принцессы 34 очка, телескоп некоемого археолога 7 очков, посох некоемого мудреца 17 очков. Обойдя сокровищницу 3 раза, я облизнул губы. Здесь нет ничего, чтобы мне понравилось. Кроме расходных зелий, которые повышают эффективность навыков, ничего меня не привлекало. Все это были копии, и здесь не было оружия, сопоставимого со Святым Мечом 2. Единственное, что хоть как-то выделялось, меч некоего героя 100 очков. Это была копия Святого Меча 1. Однако, поскольку я уже наигрался с этим инструментом для начинающих, теперь он для меня был лишь бесполезным куском металла. Святая Икс выразила беспокойство, когда услышала мое недовольство. «Извините, почтенный святой, даже если ничего вас не заинтересовало, вы должны будете выбрать какое-либо сокровище, находящееся в данный момент в сокровищнице». А вот ее слова меня заинтересовали. «Выбрать какое-либо сокровище, находящееся в данный момент в сокровищнице, верно? Если так, какова ваша цена, почтенная святая?» «Что? Хи-хи. А вы умеете шутить, но я не награда». «Но в данный момент вы находитесь в сокровищнице, верно?» Я решил давить на нее до конца. «Но...» «Вы хотите, чтобы демонопоклонники встали на истинный путь, но не хотите ничем жертвовать ради этого? Разве вы не святая, что должна посвятить себя процветанию мира?» «Неужели я не прав?» «Нет, вы все верно сказали, почтенный святой». Святая Икс обрела просветление. «В ужасе!» «Что происходит?» «Как святой убедили эти нелогичные измышления ученика Канхансу? Этого не может быть!» «Мисс Стажер, не переживайте, все по-честному!» «Итак, какова ваша цена, почтенная святая?» «Я...» С этого дня святая Икс ходила с ценником на шее. «Некая святая, 500 очков!» «А что касается меня?» «У тебя S-ранг, а у меня SSS-ранг!» Такова была разница между темной энергией демонопоклонников и моей.